По сему побуждению и спросил я сам для себя должность, чтоб предлагать государю великому князю нужные для военного искусства математические науки, писал для его высочества особый курс, в котором заключались арифметика, геометрия, начальное основание механики и гидравлики, фортификация с атакою и обороною крепостей, артиллерия и правила тактики. Арифметику государь великий князь всю почти с доказательствами у меня окончил и в геометрии сделал начало. Он и курс намерен я был вместе с учебными математическими тетрадями руки его высочества поднесть ее императорскому величеству. Кроме сего, приуготовлял я сочинение, названное мною «Государственный механизм». Воном хотелось мне для его высочества вывесть и показать разные части, коими движется государство, изъяснить, например, сколько надобен солдат, сколько земледелец, сколько купец и прочее, и какую кто доле споспешствует всеобщему благоденствию, что не может государство быть никоим образом благополучно, когда один какой чин процветает, а прочие в небрежении. Расположение сего сочинения было уже у меня и сделано. Оном же, главным своим намерением упражняясь, начал я с некоторым человеком, Платоном, почтенным от всех за его учение и преизящные дарования, переписку о разных нравоучительных и исторических материях, которую собирались мы напечатать и поднесть его высочеству. Сверх всего сего, ведая, что в детских его высочества летах не всегда приятно и весело слушать формально предлагаемые истинные знания, старался вмешивать и доводить до него оные, сколько смыслил во всех моих повседневных с ним обращениях и разговорах, иногда так, чтоб и самому его высочеству то неприметно было, дабы не навесть скуки и отвращения. В таковых случаях, кроме всяких исторических сведений и анекдотов, кроме многих правил о красоте российского языка, которые нечувствительно тщился я подавать государю-цесаревичу, наблюдал, чтоб в его высочестве осталось за закон и основание, чтоб рассматривать и отличать прямые достоинства, не ослепляясь блистательную и часто обманчивую наружностью, чтоб любить народ российский, отдавая потом справедливость каждому достойному из чужестранных, чтоб тверду и непоколебиму быть в глубоком почтении туды, куды оном его высочество должен». Во всех таковых своих упражнениях то имел за единственное себе ободрение и утешение, чтобы заслужить со временем высочайшее благоволение всемилостивейшей и премудрой самодержицы. Теперь истинно не могу удержать слез своих, что посреди такого тихого и, как бы казалось, непохвального течения ввержен в наилютейшее беспокойство, приведен под гнев у ее императорского величества. Удар сей тем мне менее несноснее, что поражен им внезапно и нечаянно, и по оному своему поведению мог ли ожидать того. Примите в милостивое рассуждение. Правда, что и прежде сего, по оным всегдашним моим с государем-цесаревичем обращениям, будучи я от его высочества почтен особливую склонностью и милостью, видел, что то завистливому невежеству неприятно было, и принужден был сносить иногда от оного некоторые притеснения, кое, однако ж, презирал я и ни во что не ставил. Случилось, например, некогда, что его высочество, уверяя меня с отменной горячностью, что он меня жалует, услышал, что я ему говорю, что тому не верю, потому что изволит говорить, что жалует, а когда в излишности его увеселений или в невнимании при учении уговаривать станешь, так иногда не изволит и слушать. Сам государь-великий князь так был тронут, что изволил дать мне слово, чтоб всегда меня слушаться, и подлинно, долгое время от сего успех я видал. Как скоро об оном потом договоре напомяну ему, то верно изволит послушаться и отстать от той неприличности, в коей его оговаривал. Сие безвинное, почти шуточное для его ж высочества пользы положенное условие было перетолковано, так что будто я хочу, чтоб только великий князь меня одного слушался, и мне б только следовал, и одним словом, чтоб делал все только то, чего я не захочу». Были тут прибавлены и другие тому подобные перетолки и низости, какие только маленький и темный дух-пакостник вымыслить может. Но о всем том тогда ж изъяснялся я с его высокопревосходительством нашим главнокомандующим, и он изволил мне тогда дать знать, что входит в мои изъяснения, а ныне что такое на меня взведено, ей-ей, обстоятельно ни от кого не слыхал, и клянусь вашему сиятельству честью и всем, что есть святого на свете, что ничего не знаю». «Защитите меня, милостивый государь, многомощным ходатайством вашим, лишенному всего, ваше сиятельство, можете все доставить и тем обязать меня навеки. Невинность моя за меня будет вам поборствовать. На вас, милостивый государь, единственная моя несомненная надежда. Несчастьем своим гублю я своих родителей, гублю сестер своих и брата, кое от меня только всей себе помощи ожидали. Войдите в бедственное мое состояние. На сих днях поеду я в Ахтырку, но откуда б не могла достать меня помощная рука ваша». В правителе Малороссии Румянцеве Порошин встретил человека, который сумел оценить его способности. В 1768 году он был назначен командиром Старооскольского пехотного полка, с которым в следующем году выступил в поход против турок. В этом походе Порошин заболел. Болезнь была незначительна, как вдруг пришло известие, что вторая армия, к которой принадлежал Старооскольский полк, переходит под начальство Петра Ивановича Панина. Это известие поразило Порошина как громом. Он потерял память, так что, когда Румянцев приехал к нему проститься перед отъездом, то больной после спрашивал брата, что граф с ним говорил. Вскоре после этого Порошина не стало. Исчез один из самых светлых русских образов второй половины XVIII века. Начато было хорошее слово, хорошее дело и порвано в самом начале.